Глава 13. «Так, так и есть, оно самое», — счастливо бормотал Крот, разглядывая в свете фонаря массивную стальную дверь, оснащенную стальным штурвалом размером с рулевое колесо троллейбуса. Фонарь явно садился, светил куда более тускло, чем раньше, но Крот, похоже, этого не замечал, с таким упоением он осматривал, ощупывал и чуть ли не обнюхивал дверь. Между прочим, если бы не сноровка и опыт нашего метробригадира, черта с два бы мы эту дверь нашли. Это он обратил внимание на то, что часть стены в коллекторе полного профиля немного отличается от прочего массива. Тут я немного соврал, прошу прощения. Место, где мы в конце концов очутились, было уже не коллектором, а служебным подвалом торгового центра «Космос», когда-то спроектированного по последнему слову маркетингового искусства своего времени. Тут тебе и кинозал, и кафе, и тренажерный зал. А свое время — это середина 80-х, на 5-6 лет попозже строительства пансионата «Лесные дали». Догадка, осенившая Бандераса по принципу «дуракам счастье», а Крота по принципу «обратному, кто ищет, тот всегда найдет», была одна и та же. Только одного озарило на пустом месте, а для другого все стало завершением долгого пути поисков, раздумий, усилий, ошибок. Катя была совершенно права, отметив изменившееся лицо агента. Он, находясь на грани жизни и смерти, пережил, видно, крайнее обострение психических возможностей. И только речь зашла о словах доцента, об универмаге и пансионате, его сразу обожгло. Да ведь доцент-то гнида хитрожопая врал нам насчет пансионата. На самом деле он давно понял, что бункер находится под универмагом, но этот секрет он хотел открыть Олегу и больше никому. Для чего и затеял сложную, опасную комбинацию. Рассчитал неплохо. Напоследок нас опять-таки обвел, придется это признать. Но всего не учел. И получил пшик. Все это пронеслось в мозгу предателя, как молния, и у него захватило дух. И тут ему выпала пощада. Наверное, он готов был молиться на свою счастливую звезду, и когда ему сказали, чтобы духу твоего тут не было, выполнил этот наказ с жгучим рвением. Как можно дальше от нас, как можно ближе к витаминам. И, конечно, ринулся к ним докладывать об открытии. Ну, а Крот пришел к тому же выводу, по-иному взглянув на события прежней жизни. Он вспомнил разговоры с майором из службы, занимавшейся изучением общественного мнения и пропагандой, и контрпропагандой в массах. Дело исключительно тонкое. Так вот, будучи под шофе, майор пустился в рассказ о том, как они с помощью секретной агентуры запускают в народ слухи в пользу государства. Рядовой обыватель скорее поверит соседским сплетням, чем официальной информации. Майор рюмок не признавал, настоящий армянский коньяк щедро разливал по стаканам. «Ты не думай», — говорил он, держа наготове такой вот стакан с роскошно ароматным напитком, «что мы только с гражданским населением работаем. Нет, дорогой мой, с вашим братом тоже. Вы ведь тоже треплетесь не хуже баб. Секреты по ветру разносите». Здесь майор хитровато подмигнул. «Ну так и вам дровишек подкидываем. Как знать, может, я с тобой сейчас болтаю только за тем, чтобы ты об этом дружкам каким-нибудь разболтал, а?» Он захохотал и опрокинул коньяк в горло. И вот, много лет спустя, в памяти бывшего капитана сомкнулось и это, и другие полухмельные беседы с коллегами. И он спросил себя, какая ложь самая эффектная, и ответил, «Да та, что близка к правде. Рядом с правдой, но неправда». Тогда в нее легко верить. Крот слышал от своих ФСБшных коллег примерно то же, что их отцы и деды из КГБ умело распространяли в конце 70-х годов 20 века. Среди синеозерцев поползли сплетни о том, что огромный пансионат «Лесные дали» строится как прикрытие для подземной базы советского руководства на случай войны. Эти сплетни наверняка докатились до вражеских ушей, те не приминули проверить, убедились в том, что это похожая на правду ложь, скорее всего, КГБшная разводилова. И когда интерес к теме погас, советские спецслужбы аккуратно в режиме уже исключительной секретности создали такую базу под торговым центром «Космос», справедливо полагая, что второй раз вражеские очи, уши и руки интересоваться Синеозерском не будут. При этом, надо полагать, столь же искусно распространялась информация о сооружении подобных объектов в других городах Советского Союза. «Нет, но ведь все же на поверхности», — сокрушался Крот. «Только сопоставь одно с другим, так нет же, пока жареный петух не клюнул, шляпа!» Не знаю, насколько справедлива такая самокритика, но в моих глазах наш подземный лидер вырос еще больше, когда сумел отыскать тайный вход в бункер. Повторюсь, мы пробрались в подвал ТЦ, стены здесь были отштукатурены, чего никто не стал бы делать в рядовом подземелье. «Зачем?» — приговаривал Крот, светя вокруг себя слабеющим фонарем. «Вот на кой, скажите мне, понадобилось штукатурить здесь стены?» Во всяком плане, даже самым замечательным, непременно найдется какой-нибудь изъян. Секретные строители, возводившие данный объект, не могли, конечно, предусмотреть, что когда-то настанет эра запустения, ухода за помещением не будет, штукатурка неровно отсыреет, осядет и даже пойдет трещинами. И вот среди этих дефектов глаз ФСБшника заметил то, что, наверное, не заметил бы никакой другой глаз. Едва видимые неровности, выдающие под штукатуркой стенную вставку шириной примерно метра полтора. И он же, Крот, взялся простукивать стены рукояткой и убедился, что между двумя тончайшими вертикальными трещинками имеется непрочная кирпичная кладка с пустотой за ней. «Здесь! Точно здесь!» Он любовно ощупывал пальцами грубую шершавую поверхность, а я, предугадав дальнейшее развитие событий, вывел на первый план Жмыха. «Ну-ка, боец Жмых, по-моему, твоя силушка богатырская понадобится». Он подошел, похлопал ладонью по пустотелому участку стены. «Трудновато. Если вдвоем или втроем, Крот не договорил, но и так ясно. Трое самых массивных — Иракес, Франт и Жмых. Укрепив каждое правое плечо как можно плотнее, нашими куртками, разгрузками, которые мы пожертвовали ради такого дела, приготовились штурмовать стену. «На счет три!» — скомандовал Франт. «Раз!» И на счет три все дружно ударили в стену. Она не рухнула, но хрустнула, прогнулась и не составила труда добить ее пинками и не очень прочными прикладами АКСУ, так чтобы она рухнула, подняв тучу известково-цементной пыли. Пришлось отступить и переждать, пока пыль уляжется, но она все равно противно хрустела на зубах. Черт с ней! Все были поглощены ожиданием, и оно оправдало надежды. В потускневшем фонарном свете все увидели бронированную дверь со штурвалом. Конечно, нечего и думать было вскрыть ее, зато никаких сомнений. Мы не промахнулись. Крот из суеверия не стал наносить точку на карту, сказав, что и сама точка, и путь сюда отпечатались в его памяти, как фотография. «Захочешь, да не забудешь». После чего добавил: «Но я не захочу», и улыбнулся. По-моему, первый раз за время путешествия. Не ощерился, не осклабился, а именно улыбнулся, просто и по-хорошему. Солнце давно перевалило за полдень. Да что там? Дело уже шло к вечеру. Сильно удлинились тени, превращаясь в зародыши недалеких сумерек. Мы выбрались из подвала в первый этаж универсама. Предстояло решить, что делать дальше. «Ну что», — сказал Крот, — «в обратный путь?» «Разумный ход, что и говорить. Оба задания выполнены, тянуть нечего. Чем раньше вернемся на базу, тем лучше». «Так-то оно так. Но не очень нравилось мне то, о чем сигналила интуиция. В данный момент она работала. Можно было не сомневаться». Нет, ровно ничего в кварталах вокруг космоса не происходило. Все было совершено тихо, но я-то знал свое чутье. Знал, что сейчас оно не врет. Что ждет нас? «Ну что, командир?» — аккуратно подтолкнул меня Крот. «Решай, слово за тобой». Я знал, что слово за мной. Торчать до утра здесь не будешь, а идти можно только поверху. Доступной подземной связи у торгового центра с городской инженерной сетью не оказалось. В отличие от довольно разветвленной инфраструктуры близ лесных далей. Крот даже предположил, что и это было когда-то сделано в хитроумно-маскировочных целях, чтобы возможная вражеская агентура и под землей сначала подозревала наличие бункера, а потом убедилась, что это обманка. А хотя черт его знает, ломать над этим голову больше смысла не было. Может, и у космоса связь с коммуникациями имелась, но настолько глубокая и скрытная, что сейчас нам ее не открыть. И до ближайшего входа в коллектор метров 400 через одичало разросшийся сквер, за которым вымерший квартал, где, собственно, и находится вход. Условно вымерший, конечно. Сейчас безжизненный, но в любую минуту готовый взорваться какой-нибудь смертельной, опасной для нас жизнью. Ну и 400 метров — это минуты 3-4. А у меня, черт его раздери, чем дальше, тем больше и отвратнее делалось скверное предчувствие. «Тихо!» — вдруг вскрикнул Зенит, изменяясь в лице. Все стихли. Слышно было, как легонько шелестят листья берез и лип на легоньком предвечернем ветру. И в этой тишине мы отчетливо услыхали приближающийся звук автомобильных моторов. «Там!» — иракез ткнул пальцем вправо. «Сюда!» Он, как всегда, был похвально краток. В двух словах выразил суть проблемы, но и этих двух слов мог бы не произносить. Нам и так ясно было, откуда это и куда. Больше того, мы сразу поняли, кто. «Два», — сказал Франт. «Два мотора, джипа, скорее всего». Я мгновенно прикинул, что к чему. «Вперед! Встретим их там, в сквере!» И мы бросились вперед. Этот бег почему-то стерло в памяти, пробел. И вот мы среди зарослей, лишь едва тронутых осенью. Со мной рядом Франт, чуть поодаль Зенит. У каждого в руках по РПГ. Не зря волокли эти трубы, маялись с ними. И когда от восьмых драпали, не бросили. И вот настал их звездный час. «Я еще из подствольника подстрахую», — шепнул Франт. «Правда, всего один выстрел остался». Я кивнул. Машины вырвались из-за угла квартала. Два больших темных джипа Land Cruiser и Nissan Patrol. Мчались лихо, не жалея бензина и движков. Конечно, в наши дни такая техника может быть лишь у витаминов. «Они?» — шепнул мне на ухо Франт. «Они!» — отшепнул я. И громче. «Изготовиться к бою!» Франт и Зенит привели гранатометы в боевое положение. Я ощутил, как пересохло в горле, и торопливо застучало сердце. Машины мчались. До них было 200 метров. Я отщелкнул предохранитель автомата. Франт положил трубу РПГ на правое плечо. Это движение тут же повторил Зенит. «Беру первую», — бросил Франт. Зенит кивнул и осторожно повел трубой вправо. «150 метров. 120. 100. Пора!» «Огонь!» — скомандовал я. Две огненно-дымные струи стремительно прочертили предвечерний воздух. Сан Саныч был безупречно точен. Его граната врезала в лобовое стекло ленд-крузера, превратив салон джипа в огненный аквариум. Крыша вдруг вспухла, у левой задней двери вырвало замок, в проем вылетел горящий человек. Он упал на дорогу, кувыркнулся по ходу движения, но не то в последнем усилии, не то просто по инерции, и замер, откинув левую руку. Правая с неестественным изломом подвернулась под тело. Полет сбил пламя, но одежда все еще дымилась. Горящая машина покатила в сквер. Видно, водитель в последний миг дернул руль влево. А вот «Зенит» дал маху. Перелет. Граната кометы пронеслась над крышей «Ниссана», взорвавшись на газоне, примыкавшем к кварталу. «Огонь!» — крикнул я из всех стволов. Парни в «Ниссане» были бойцами на все 100. Они смекнули, что сейчас окажутся мишенью. С отчаянным тормозным визгом джип развернулся поперек дороги. Оттуда стали выпрыгивать отлично вооруженные и экипированные крепкие ребята. И, судя по скорости и слаженности их действий, тактическая подготовка у них тоже была на уровне. Ответный огонь они открыли мгновенно. И не в белый свет, а совершенно прицельно, поняв, где расположена засада. Не потеряли ни секунды, не испугались, не растерялись. Мы очутились под плотным убийственным огнем. Вскрикнул и скрючился, схватившись за живот «Зенит». «Рассредоточиться!» — гаркнул я. «Франт, подствольник!» Он это знал не хуже меня. Но чуть поспешил, а вернее сказать, в таких условиях просто трудно прицелиться. Подкидыш угодил в самый верх средней стойки кузова. Подпрыгнул, лопнул, жестко изрешетив машину, но личный состав врага, грамотно выбравший позиции для стрельбы, почти не пострадал. Одного зацепило, он схватился за руку, замешкался, и я тут же всадил ему в корпус две одиночные пули. «Еще минус один». Меня охватило знакомое холодное бешенство. Ледяное пламя, оно как свет диковинной звезды. Оно диковинно обостряло чувства, меняло ход времени. Я не терял привычной осторожности, но вдохновение битвы несло меня, как ветер, парусник. И я знал, что оно незримым щитом хранит меня от всего. Нам нельзя было упустить ни одного из противников. Конечно, черт знает, что и кому успел рассказать Бандерас, но чем надежнее мы уложим их здесь, тем выше вероятность сохранить в секрете наше открытие в космосе. Хотя бы на время. Но нам надо выиграть это время. Вполне вероятно, что Бандерас успел добежать только до первой попавшейся разведгруппы витаминов, и они ринулись сюда на проверку. А где, кстати, он там, сукин сын? В первом джипе? Нет? Я ругнул себя, отшвырнул пустые вопросы. «Воюй, бригадир! Бейся!» Задача перед нами встала трудная. Противник укрылся за машиной, как в мини-крепости. Попробовать окружить их? Нереально. Слишком мало нас, перебьют. Продолжать вести огонь из зарослей? Кто? Кто знает, у кого раньше кончатся патроны. Отступить нельзя. Тянуть время совсем бессмысленно. Тогда что? Мы перед ними сейчас выглядим незащищенными. Это наш минус. Но и у них минус большой. Они, их трое или четверо, сосредоточены сейчас на малом пятачке. Значит, если нам бросится в стремительно яростный штурм, да, без потерь не обойдется, но все прочее только хуже. Но пуля свистнула совсем рядом, сшибла ветку и листья. «Слушай мою команду!» — срывая голос, заорал я. «В атаку! Шквальный огонь! Ура!» И ринулся вперед, надеясь на незримую защиту. «Ура!» — рявкнули полдюжины глоток. Свирепый штурм принес успех. Один из атакуемых не выдержал, побежал. И я в рослой фигуре узнал Бандераса. «А, сука!» Ледяная злость вмиг стала огнедышащей. Ну а предохранитель АКСУ уже стоял в позиции «Афт». Краткая очередь. Бегущий с разбегу полетел в пыль. Трое оставшихся встретили нас злым огнем, но и сами попали под свинцовый шквал. На бегу запнулся, упал Шадым. Один из витаминов сцепился с иракезом, другого Франт поймал на обманное движение корпусом и уложил жесточайшим ударом приклада, а третий... Третий успел извернуться и расстрелял иракеза в упор. Но, падая, наш боец на какую-то долю секунды успел сковать того, с кем бился в рукопашной, и его мгновенно срезал Франт. Ну и тут подоспели Крот со Жмыхом. Они не супервоины, но их двоих на одного хватило. Того, кто убил иракеза. Вспышка суматошной стрельбы, взмахов руками, ругани, и противник мешком осел у левого заднего колеса. Еще дергался, пытаясь встать, нокаутированный. Франт одним выстрелом навек пригвоздил его к земле. Все. Пламя еще пылало во мне, но уже угасало. Я огляделся. Победа? Я не понял, сказал я это вслух или про себя. Наверное, вслух, потому что Крот радостно откликнулся. «Победа, командир!» «Победа», — механически повторил я. «Шадым, что с тобой?» — окликнул я подходящего бойца. «Зацепило. Руку. Нормально, ничего страшного». Ярость ушла, а радость не пришла. Да и у Крота это была только вспышка от осознания того, что жив. Он вдруг стал озабоченным. «Командир, я взгляну, что с зенитом». «А фельдшер-то наша где?» Я вздрогнул. Кати не было. «Катя!» — крикнул я, и голос сорвался. «Так это...» — неуверенно произнес Жмых и осекся. «Что?» «Так ее, кажись, задело. Вон там. Мы рядом были». Он не договорил. Вернее, я не дослушал. Я уже мчался к рябиновым зарослям, на которые было указано. Катя лежала не плашмя и не боком, а как-то наполовину, прижавшись левой щекой к траве. Сиреневый цветочек клевера почти касался ее приоткрытых губ. Я не понял, бросила меня в жар или в холод. «Катя!» — схватил я ее за плечо. «Катя!» Живая, теплая. Я осторожно повернул ее на спину. И обмер. «Да», — протянул подошедший Крот. Две пули в верхнюю часть груди. Похоже, раздроблена ключица, и, похоже, обе пули остались в теле. Мой незримый щит почему-то не защитил ее. Веки девушки едва затрепетали и чуть шевельнулись губы. «Жива», — сказал Крот так, точно читал некролог. Этот тон меня как ножом по сердцу полоснул, но я стиснул зубы, стал рыться в Катиной санитарной сумке. «Что, Зенит?» «Я не забывал, что я командир». «Готов», — кратко ответил Крот. Найдя бинт, йод, пластырь, я расстегнул верхние пуговицы Катиной куртки, занялся оказанием первой помощи. «Не такой уж я спец в этом деле, но азами владею». «Катя!» — окликнул я, обрабатывая рану. «Катя!» Уже ничего не дрогнуло в ее лице. И меня остро, как клинок, пронзила мысль о том, что эта первая помощь станет последней. Я вскинул голову. Лица товарищей казались окаменевшими. «Шадым!» — сказал я. «Давай помогу». «Закончи с ней», — сказал Франт. «Ему я сам все сделаю». «Рана не страшная, разве что крови много потерял, но это ничего». И взял у меня часть перевязочного материала. А меня вдруг осенило. «Парни, а как этот джип? Ниссан?» Крот медленно, как пудовой тяжестью, покачал головой. «Никак. Осколками посекло в хлам. Электрика из строя вышла, и бензин где-то капает». Я вновь занялся Катей, затем сказал. «Значит, потащим так». «Потащим», — безрадостно согласился Крот. «Помогите перевязать». «Видел ли я в том смысл?» «Ответить не могу, потому что не хочу». Через 5 минут перевязка была закончена. Франц за это время управился с Шадымом. Крот еще раз перепроверил убитых. Одному из витаминов во взорванном ленд-крузере контрольным СПМ бахнул в башку. «Для гарантии», — пояснил он. «Вроде жив еще был. Жить ему теперь ни к чему». Дошел и до Бандераса. Ткнул пару раз башмаком, харкнул на труп и вернулся. «Сдох Клим, и хрен с ним. Ну, пошли. Ни секунды терять нельзя. Как...» — здесь он запнулся. «Как раненую понесем?» «Я понесу», — сказал я. «Помогите». Катю со всеми возможными предосторожностями погрузили мне на спину, и мы пошли. В эти минуты во мне родилась надежда. Катина сердце билось тихо, но ровно. Я ощущал ее дыхание. Главное — дотащить до базы. А уж там Плейшнер постарается. Отлежится, встанет на ноги. Мысли эти были бестолковые, но сильные. Каждая из них словно бы вливала в меня порцию силы. Мне казалось, что я не устаю, что ноша моя мне лишь в радость, и я не сразу понял, зачем, когда мы уже спустились в подвал девятиэтажки, Крот негромко, но тревожно окликнул меня. «Мадьяр! Мадьяр, слышишь?» «Да?» — откликнулся я с опозданием. «Что?» «Положи ее, передохни. Я не устал. Но ей дай отдохнуть». «Что? А, ей! Помогите!» «Свет! Крот, фонарь!» Крот включил слабо светящий фонарь. Включил свой франт. Ясно было, что батареи доживают последние часы. Парни осторожно приняли Катю, уложили на бетонный пол. Я выхватил у крота фонарь, осветил лицо. «Катя! Катя!» «Командир!» — глухо выговорил крот. «Командир! Надо смотреть правде в глаза. Мы ее не донесем». Я приложил ладонь к нежной Катиной шее, ощутил слабенькое биение пульса. «Она живая!» «Да», — покорно сказал крот. Мои надежды отлетели, как сны при пробуждении. Я ощутил страшную, гнетущую усталость. «Оставьте нас». Все молча зашагали вглубь подвала, но я не слышал их шагов. Фонарь выключил. Пульс под моими пальцами исчезал. И плюс сменился на минус. Теперь энергия уходила из меня неудержимо, как вода из пробитого сосуда. И я ничего не мог сделать. Силы выливались в никуда, в бездну. Я чуял ее, эту бездну, и страшился увидеть ее. И потому закрыл глаза. И тут же открыл их. В тот миг, когда я сомкнул веки, над головой моей вспыхнуло маленькое солнце. Только для нас двоих, больше никто его не видел никогда. И в этом свете Катя на лицо стало неизъяснимо прекрасным и немного печальным. Точно вся мудрость мира, за которой век за веком гоняются люди в разных краях земли, открылась ей легко и просто, и больше не покинет ее. Невидимое солнце продержалось несколько секунд, погасло, а я, наверное, куда-то исчез из нашего мира. Не знаю, насколько. Вернулся во тьму и тишину. Ладонь все так же касалась девичьей шеи. Пульса не было. Мне почудилось, что под пальцами делается прохладно, но, скорее всего, только почудилось. Я встал и, не оглядываясь, пошел туда, куда скрылись ребята. Включил фонарь, мне ответно мигнули. «Ну что?» — спросил крот, когда я подошел. «Умерла», — сказал я. Может быть, в те часы я показался моим боевым товарищем бесчувственным, не знаю. Я был таким, как всегда. В подземных условиях руководство группой переходило к кроту. Я превращался в рядового бойца. И как рядовой я все исправно делал. Если обращались, отвечал трезво, дельно, рассудительно. Словом, точно ничего не было. Я и сам немного удивлялся себе. Вернее, той пустоте, что вошла в меня и окутала невесомым коконом. Мне казалось, что я как бы вижу себя со стороны, что я... Не я. То есть не знаю, кто я. Этому я и удивлялся, но как-то равнодушно. Ну, я, не я, какая разница. Но, глядя со стороны, я вынужден был признать, что крот был несокрушимо прав. Катю бы мы не дотащили. Путь в родную гавань выдался адски трудным. Столь тяжкого подземного маршрута у нас еще не было. Приходилось ползти по-пластунски в каких-то трубах. Опять же, карабкаться с этажа на этаж — при этом немыслимо изворачиваясь. Как бы мы тащили тяжело раненую через эти штреки и колодцы, ума не приложу. А впрочем, чего уж теперь прилагать, равно как и перетряхивать всякие «если бы». Что сбылось, то сбылось. Черт знает, сколько мы так пробивались к дому. Хронометр мой встал. В какой-то миг я не успел его подзавести, и теперь, увы. Фонари садились один за другим. В конце концов, в полурабочем состоянии остался один, переведенный в режим жесткой экономии. Усталость постепенно проникала в тело, наполняла его тяжестью. Я не жаловался. Да и никто не жаловался. Не тот народ. Шадым, которому приходилось тяжелее всех, и тот стойко шел со всеми вместе, ни словом, ни вздохом не выдал слабости. Первым заговорил об отдыхе сам Крот. «Уф», — пропыхтел он, когда мы достигли какого-то расширения в тоннеле. «Давайте малость тут передохнем. Может, и перекусим?» «Можно», — вяло отозвался я. «Да и вздремнуть не помешает. Который час?» «Хрен его знает», — честно признал Крот. «Часы куда-то делись, ума не приложу. Были и нет. В рукопашной, что ли? И рацию грохнул. Какие-то там потроха лопнули, что ли? Хрен их знает. Молчит, как пень. А время? Думаю, уж ночь давно. И фонарь на ладан дышит, зараза». «Фальшфейеры остались?» — спросил я. «Должны быть». Выяснилось, что фальшфейеров после бегства из восьмого блока уцелело две штуки. Прочие достались Кондрату с его братвой как трофеи. Решили их поберечь все же и осветить пространство таблетками сухого спирта из РП, заодно приготовив ужин. Так и сделали. Горящие таблетки придали подземелью не просто мистический, а какой-то бредово-фантасмагорический вид. Думаю, что какой-нибудь слабонервный человек, увидев такие посиделки суровых заросших людей с оружием, окончательно расстроил бы себе психику и жил бы далее преследуемый ночными кошмарами. Мы ели, пили, почти не разговаривали. Шадым, у которого все еще немного знобило от потери крови, я велел накидать в чай побольше сахара, да принять несколько витаминных дроже. А после этого меня осенила еще одна идея. «А где сумка с медикаментами?» «У меня», — ответил Сан Саныч, — «все в порядке». «А фляга?» «Спирт», — встрял Крот. «Это у меня, а что?» «Помянем павших», — предложил я. «По глотку, не больше. Шадыму можно два». Крот хотел было возразить, я это почувствовал, но вспомнил, видно, день минувший, мысленно махнул рукой. «Ну, если по глотку». И мы по очереди опрокинули в себя из фляжного колпачка по маленькой порции спирта, позволив Шадыму сделать это два раза. А уж какие слова каждый произнес при этом, не знаю. Не знаю и того, как у других, но у меня эта крохотная доза что-то взорвала в душе, какую-то плотину. Я ощутил, как прежде неизведанные гигантские пласты бытия сдвинулись, таинственно потекли во мне. И сразу же я почему-то ощутил голод. До этого вяло жевал что-то, а тут так и накинулся на еду. Давай молотить все, не разбирая, гречка ли, сухари, джем или шоколад. Все полетело в топку. Похоже, всех разморило, что неудивительно. Голубые спиртовые огоньки погасли. Уже во тьме было решено вздремнуть часа полтора-два и продолжить путь. Теперь ко мне пришла блаженная усталость. На бетонной поверхности я вытянулся все равно, что на перине. Думаю, что и все испытали столь же трудное наслаждение. На караульную службу дружно плюнули, авось ничего не будет. Я и сам плюнул. Все, не до того. Что будет, то и будет. Это была последняя моя мысль перед тем, как сознание мягко соскользнуло в сон. Я говорил уже, что вижу обычно светлые, приветливые сны. Вот и в этот раз оказался в пространстве, похожем на ясный осенний полдень, теплый и не жаркий, когда свет солнца как бы слит с прореженной листвой берез и кленов, а рябины безобидно пылают там и сям в этой золотистой красоте. Но только это был не сон. Это было куда реальнее, живее сна. Самая настоящая жизнь, какой-то городской парк или сквер, я не спеша гулял по нему и вдруг встретил Катю. Я ничуть не удивился, не стал спешить. Мы остановились друг напротив друга, точно когда-то договорились встретиться именно здесь. «Привет», — улыбнулась она. «Привет», — сказал я. «Ты живая?» Язык сам повернулся и так брякнул, я даже ничего подумать не успел. «Конечно», — сказала она. «Все живые, мертвых нет». «Да», — тут же согласился я. «Да, это хорошо». «Хорошо». Она была точно такая же, как в тот миг маленького солнца. Смотрела светло и чуть грустно. «Катя», — сказал я и почему-то больше ничего не смог выговорить. Она чуть приподняла брови, как бы ожидая моего вопроса, а у меня точно типун во рту. Мысли смешались, я заторопился, замычал, как дурак, а не собрать мысли в порядок, ни тем более изложить их, не мог. «Мадьяр! Мадьяр! Командир, ты что?» Светлый мир погас, свернулся и исчез как-то странно, вверх и вправо, а я очутился в непроглядной тьме, где меня трясли за плечо. «Ты что?» — тряс, конечно, крот. Я сделал глубокий вдох-выдох и негромко спросил. «Что я?» «Ну что?» Заворочился, замычал чего-то. Я испугался малость. «Ну, кто его знает? Может, сон какой-нибудь там?» «Нет», — очень спокойно соврал я. «Все нормально. Парни спят?» «Да, дрыхнут еще. Но пора будить. Дело скоро к рассвету. Я уже успел наверх выбраться, глянуть. Думаю, сейчас 4:00. Так, может, поверху пойдем?» «Нет», — четко отверг крот, — «неспокойно». Я вслушался. «Какая-то движуха мутная, моторы где-то далеко рычат. Заразы, вроде и постреляли где-то малость. Ну и он нахрен». «Согласен», — я зевнул. «Думаешь, это из-за нас?» «Да опять же тот самый овощ знает. Нам скорее на базу надо, там мы будем судить-рядить. Тогда подъем». Мое, оно всегда со мной, как драгоценный камень на самом дне шкатулки, скрытый от чужих глаз. Это только мое. Никто никогда не увидит. И пусть день за днем идут годы, кто знает, что будет со мной и с миром. Я, наверное, еще по-настоящему не осознал утрату. Вся боль еще впереди, но то, что было, так и останется драгоценным камнем, излучающим свет. Больно мне от него или не больно. А может, и он погаснет. Годы заметут его, кто знает. Но пока я буду думать так, пусть будет. Так я и думал, пока мы шли, вернее, карабкались. Впрочем, не могу сказать, что эти последние километры стали самыми трудными, хотя последний фонарь сдох окончательно, мы вынуждены были использовать один фальшфейер. А второй все-таки берегли. Передвигались ощупью за кротом, снабженным ПНВ. Лидер наш регулярно сверялся с картой, что-то бормотал при этом. Случалось, что и нецензурно. В целом, возвращались мы в довольно уверенном темпе. Этот предрассветный путь был заметно полегче ночного. Наконец, крот приостановился и хмыкнул особо торжественно. «Хм, ну что, пришли, кажется?» Он-то мог так говорить в ПНВ, а нас окружала тьма тьмущая. На радостях крот хотел было запалить последний фальшфейер, но Франт приостановил его. «Зачем? Пригодится когда-нибудь?» И зажег охотничью спичку из чьего-то ИРП. Мы увидели добротные стены, достаточно высокий потолок. «Так это ж наш коллектор!» — радостно воскликнул Жмых. «Заводской!» «Так точно, рядовой Жмых!» Крот пришел в хорошее настроение. «Ну, отсюда нам рукой подать. Подойдем поближе, вы остановитесь, я один выйду, предупрежу, что с нами новый человек. А то хрен знает, кто там на посту, что за голова с ушами. Шмальнет сдуру, вот тебе и возвращение». Вчетвером мы... Я, Франц, Шадым и Жмых остановились метров за 10-15 до лестницы, по которой спустились всего-навсего трое суток назад. Трое суток, подумать только, будто полжизни минуло. Остановились, а крот пошел дальше. «Эй, кто на посту?» — крикнул он. «Это мы, свои, вернулись!»